Есть круг людей, которые высоко ценят ваши способности как иллюзиониста и даже ясновидца. В одном посольстве были бы рады увидеть бывшего мальчика книгу. Они тронуты вашим горем и готовы разыграть любую рискованную партию, чтобы помочь вам. Я с надеждой поднял на него глаза. От вас потребуется совсем немного, сущие пустяки. К примеру, прогноз относительно некоторых событий и дат. Некоторые мелкие поручения. А взамен вам помогут увидеться с Анастасией. Ведь именно ее судьба вас волнует в данную минуту. Видите, я тоже немного ясновидец. Но сейчас вам необходимо поесть. Вам понадобятся силы. Много сил. Он шутливо пощупал мой бицепс сквозь пиджак. Пожалуй, не стоит начинать с бифштекса с кровью. Попробуйте вот этот сыр и салат. Кто вы? Маленький кружок любителей философии Стелла Марис. Иначе морская звезда. У этого дивного создания 5 лучей и 1 сердце. Зачем я нужен вам? Не стану скрывать. Мы нуждаемся в ваших способностях не меньше, чем вы в нашей дружбе, промурлыкал Густин. На сцене запела белокурая певица. Цветок цветов вернулась за столик и теперь задумчиво слушала песню, подперев щеку рукой валой атласной перчатки. Губы ее по-детски приоткрылись, и я забылся, глядя на нее. Прекратите ваши штучки-дрючки. Вы мешаете мальчику сосредоточиться, проворчал Густин. Но я больше не выступаю с иллюзионом и угадыванием, торопливо объяснял я. Может оказаться, что мой дар утрачен. Я не могу пересчитать даже пальцы на собственной руке. Неужели? До войны вы демонстрировали феноменальные способности. Они не могли исчезнуть просто так. Не тревожьтесь, Оскар. Я помогу вам вернуть ваши силы и даже приумножить их. Не выпуская моей ладони, он со значением пожал ее. Цветок цветов накинула на плечи роскошную беличью шубку. У двери ресторана ее поджидал автомобиль с шофером. «Завтра я заеду за вами и представлю вас собранию доверенных людей». Никто, абсолютно никто не должен знать о нашем разговоре. Прощаясь, прошептал Густин. Густин подъехал за мной ближе к полуночи. Промозглую тьму подсвечивали яркие фары дипломатического Бьюика. После войны в Москве было мало легковых машин, в основном трофейные и американки. Мы подъехали к особняку на Маховой. Ох уж это мне московская слякоть и вечное московское подполье, — ворковал Густин. Нас ждет сытный ужин, пламя камина и сияние женских глаз. Этот старинный дом, почти дворец, принадлежит посольству, поэтому наше собрание проходит в полной безопасности. Добро пожаловать в мирок, набитый странными людишками, женщинами с блуждающими глазами, безумцами и извращенцами, поэтами и просто гениями. Густин посторонился, пропуская меня вперед в освещенный зал. Зал был полон. На диванах и кушетках сидели и полулежали гости. На низких столиках перед ними стояло вино и вазы с фруктами. Высокий сухощавый мужчина читал что-то вроде лекции. Невзирая на жар камина, он был одет в длинное зеленое пальто. Широко расставленные, выпуклые, как у богомола, глаза остановились на мне. «Это рыбак из Чефалу», — представил лектор Агустин. «Не удивляйтесь странному прозвищу. Он столь редкий в этой стране иностранец. Послушайте, это очень важно. О мистической сущности большевизма пентаграмма говорит больше, чем все исторические материалы съездов», — говорил рыбак. «Звезда из пяти лучей, иначе Пентакль Соломона, есть символ абсолютной магии. Перевернутая звезда названа звездой Люцифера. Кстати, некоторое время она использовалась в эмблемах НКВД.